541-я ночь. Когда же настала 541-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что Синдбад-мореход говорил. Я расспрашивал про их страну, и они сказали, что среди них есть шакириты, каста воинов, а это самые почтенные люди. И они никого не обижают и никого не принуждают, и есть среди них люди, которых называют брахманами, и они никогда не пьют вина, но наслаждаются и живут безмятежно, развлекаясь и слушая музыку, и у них есть верблюды, кони и скот. И они рассказали мне, что народ индийцев разделяется на 72 разряда, и я удивился этому крайним удивлением. И я видел в царстве царя Аль-Михарджана остров среди других островов, который называется Касиль, и там всю ночь слышны удары в бубны и барабаны. И знатоки островов и путешественники рассказывали мне, что жители этого острова — люди степенные, с правильным мнением. И видел я в этом море рыбу, длиной в 200 локтей. И видел также рыбу, у которой морда была, как у совы. И видал я в этом путешествии много чудес и диковин. Но если бы я стал вам о них рассказывать, рассказ бы затянулся. И я осматривал эти острова и то, что на них было, и однажды я остановился у моря, держа, как всегда, в руке посох. И вдруг приблизился большой корабль, где было много купцов. И когда корабль пришел в гавань города и подплыл к пристани, капитан свернул паруса и пристал к берегу, и спустил сходни, и матросы стали переносить на сушу все, что было на корабле, и замешкались, вынося товары, а я стоял и записывал их. «Осталось ли у тебя еще что-нибудь на корабле?» — спросил я капитана корабля, и тот ответил: «Да, о господин мой. У меня есть товары в трюме корабля, но их владелец утонул в море около одного из островов, когда мы плыли по морю, и его товары остались у нас на хранение. Мы хотим их продать и получить сведения об их цене, чтобы доставить плату за них его родным в городе Багдаде, обители мира». «Как зовут этого человека, владельца товаров?» — спросил я капитана, и он сказал: «Его зовут Синдбад-мореход, и он утонул в море». И, услышав слова капитана, я как следует вгляделся в него и узнал его, и вскрикнул великим криком и сказал: «О, капитан, знай, что это я владелец товаров, о которых ты упомянул. Я Синдбад-мореход, который сошел с корабля на остров со всеми теми купцами, что сошли, и когда зашевелилась рыба, на которой мы были, ты закричал нам, и взошли на корабль те, кто взошел, а остальные потонули. Я был из числа утопавших. Но Аллах Великий сохранил меня и спас от потопления, послав мне большое корыто из числа тех, в которых путники стирали. Я сел в него и стал отталкиваться ногами, и ветер и волны помогали мне, пока я не достиг этого острова. Я вышел на него, и Аллах Великий помог мне, и я встретил конюхов царя Аль-Михарджана, и они взяли меня с собой и привезли в этот город. Они ввели меня к царю Аль-Михарджану, и я рассказал ему свою историю. И царь оказал мне милость и сделал меня песцом в гавани этого города. И я стал извлекать пользу из службы его, и был он со мной приветлив. А эти товары, которые с тобой, мои товары и мой достаток». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.